Валить из города надо было в любом случае, но если они попробуют пройти без договора с советом, те ударят в спину при столкновении со змеей. Оставаться в городе равносильно смерти. Драться с советом, никто особенно не горит желанием ни с той, ни с другой стороны. Совет и так пошел на уступки, согласившись с необходимостью уйти из города и даже готовы помочь в сражении с легендаркой. Другое дело, что стоит озаботиться рядом действий, дабы совет не смог поступить с нами так же, как с Поднебесной. Некромант оглядел своих союзников. Каждый судорожно о чем-то размышлял. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять о чем, но подобные вещи нельзя было решить быстро. Вследствие этого, ни один не был готов делать высказывания. Даже тот же мастер выглядел задумчивым и молчал. Сергей этого не любил, но иногда надо было проявлять инициативу первым. Я за возобновление сотрудничества. Любопытно. Тот, кто готовился предать и сбежать первым, решил пойти по пути примирения. Внезапно раскаявшийся Иуда, хочешь вернуть свои 30 сребреников? Нет, если кое-кто забыл. Вся эта случившаяся возня с Поднебесной задумывалась как объединение людей для противостояния с мертвецами. Именно вы извратили эту идею, устроив фирменную бойню. Проклятие. Инквизитор вскочил на ноги и гневно продолжил. Тебе уже говорили и не раз. Это попросту невозможно. Нельзя так просто взять и забыть все, что между нами было. Если бы это сделали не мы, так сделала Поднебесная. Твои наивные представления о политике не имеют ничего общего с реальностью. И даже когда тебе это подробно объяснили, ты не нашел ничего умнее, чем предать и сбежать. Предать. Панцирь спокойствия Сергея треснул. Забавно, что эти тонкости вы рассказали мне после того, как обстряпали свои делишки. Наверное, потому что понимали, что, черта с два, я бы вам тогда помог, и я заплатил за это сполна. Он помахал артефактом на месте откушенной руки. И кто тогда первым предал доверие? Пожалуйста, хватит. В раздражении крикнул генерал и внезапно закашлялся. Он с силой заставил себя успокоиться и продолжил с трудом говорить. Ваша ругань не принесет ничего. Сергей сказал свое слово, и я рад его выбору. Давайте на этом закончим. Некромант и маг огня, прожигая друг друга взглядами, медленно сели на свои места. Каждый мысленно обещал своему сопернику, что ничего еще не закончилось. Я за Сергея. Лиза улыбнулась. Я считаю, что этот сукин сын жопой чувствует неприятности. И коль уж он с вами, то и мне глупо стоять в стороне. Чуть погодя согласились и Руквуд с мастером. Правда, последний уточнил еще пару десятков моментов, о которых Сергей даже не подумал спросить. Эти вопросы повлекли за собой новое, бурное обсуждение того, в чем совет может помочь будущим разведчикам. Сюда включались различные преференции по захваченным самым вкусным территориям Канзаса, которые сразу же могут стать собственностью разведчиков. Ушлый гигант умудрился выторговать у совета целый ряд различных поставок припасов и даже помощь в подготовке экспедиции. Следом началось обсуждение постов вдоль железной дороги и того, как будет проходить эвакуация. Совет не собирался пускать дело на самотек, поэтому вместе с разведчиками будут двигаться и люди совета, которые будут обеспечивать связь между Нью-Йорком и Канзасом. В конце же все перешли на самое вкусное. Стратегию нападения на черного змея Уробороса. Глава 17. Вы что, уроды, совсем берега попутали? А ну марш грузить эти ящики, иначе через полчаса будете общаться с инквизитором лично. Такие и похожие фразы сейчас звучали по всему городу. Решение, принятое на общей сходке сильнейших людей города, заставило закрутиться все шестеренки и винтики городской жизни. Совет, а также квартет неудавшихся беглецов не собирались совать головы в пасть змеюке в одиночку. Учитывая силу твари, требовались усилия всех людей, как системщиков, так и обычных бойцов. Поэтому прямо сейчас на машины грузили многочисленные ящики с боеприпасами, мешки с песком и бетонными плитами для укреплений. По разработанному плану, вначале в некотором отдалении от места обитания Уробороса будет построена самая настоящая многоуровневая линия оборонительных сооружений, в самом дальнем конце которой будет располагаться тяжелая артиллерия, причем даже не танки. Вытянутые самоходки с огромными длинными орудиями выезжали под конвоем одна за другой, двигаясь к намеченным позициям. Некромант решительно не понимал, откуда их достали. Он, к примеру, даже не слышал о том, чтобы их где-либо использовали в противостоянии с Поднебесной, но подобную вещь бывшие гражданские ни за что бы не смогли организовать. Все же, несмотря на их внушительный боевой опыт, полученные в боях с самой разной живностью нового мира, в том числе и с живыми людьми. Никто их не учил, как правильно создавать укрепления, как доставлять большие партии военной техники, и как не запутаться в многочисленных обозначениях на карте. Для решения этой проблемы генералу, как монополисту по имеющимся у него военным специалистам, пришлось отправлять консультантов с очень широкими полномочиями, которые матами и угрозами заставляли людей других главарей двигаться в правильную сторону и делать нужные вещи. Те возмущали, грозились и ругались, но у советников было разрешение действовать именно так и не иначе. В случае нападения или неподчинения этим военным, строптивцы мгновенно направлялись к своему начальству. А уж начальство, вконец задолбанное целой массой организационных моментов, готово было растерзать любого, кто будет пытаться им мешать решать многочисленные проблемы. И это было только началом. Весело подскакивая на кочках и выбоинах пылили тяжелые минометы, пристегнутые к хаммерам. Человечество готовилось вбить одну из сильнейших тварей нового мира в землю с помощью оружия старого мира. Сергей невольно задумался, как долго что-то подобное сможет продолжаться. Как ни пытайся люди упираться, но многие технологии потеряны. Те, кто способен разобраться в них, уже скорее всего погибли. Ведь шансов выжить больше все же у честного работяги с завода или мастерской, чем у худосочного интеллигента из офиса. Получается, человечество, потеряв в боях или от старости и ржавчины те же танки, попросту не сможет создавать их заново. Ну или придется возвращаться в прошлое к тем технологиям, которые есть возможность повторить. Ага, прямиком к мечам и копьям. Интересно, доведется ли на моем веку посмотреть на окончательную деградацию людей? Однако вся эта внушающая уважение и трепет мощь, это, конечно, хорошо. Вот только квартет совершенно не верил в честность совета. Как те могли доказать, что не воспользуются удобным случаем и не постараются прибить обессилевших соперников? Учитывая пример Поднебесной, этого нельзя было исключать. Для предотвращения подобного развития событий был выполнен ряд специальных подстраховок с обеих сторон. Так, войска всех фракций были перемешаны между друг другом, с четким приказом, в случае начала агрессивных действий атаковать агрессоров. Также, возле расчетов артиллерийских орудий будут находиться люди из противоположных сторон. Квартет, да и сам совет чувствовали себя немного неуютно, когда им в спину будут смотреть 150-миллиметровые орудия тяжелых самоходок. Вторым страхующим моментом являлось обязательство всех главарей участвовать в сражении. Причем особо был упомянут момент про использование сил. Попытки сохранить ману в ущерб делу должны будут серьезно пресекаться. Люди Сергея также должны были участвовать в предстоявшем веселье, в том числе и его ученики, чье число одним лишь чудом не поредело. Когда те шли под его крыло, было очевидно, что Сергей сможет предоставить им почет и уважение, покровительство главы поселения, благоволящего властителю, и все из этого исходящее, было приятным бонусом. Вот только Сергей умудрился полностью рассориться с советом, попав в самый настоящий черный список, а вместе с некромантом туда попали и его люди, в том числе и ученики. Если Мартин, несмотря на случившееся, был все же верен Сергею, то вот Акира, или четвертая, невероятно бесилась, проклиная их предводителя. Ведь ее, словно чумную, теперь никто не стал бы брать. Слишком близко она была от властителя. Статус личных учеников имел как плюсы, так и вполне конкретные минусы. Лилия же, будучи давней подругой Акиры, но и получая знаки внимания от Мартина, металась между двух огней, не зная, к кому приткнуться. Сейчас Сергей прекратил их безделье. Все трое были поставлены перед фактом о присоединении к походу. Правда, хоть какую-то серьезную боевую поддержку сможет оказать лишь Акира с ее ледяной магией. Духи блондинки попросту не достанут до змеи на таком большом расстоянии. Если же та доберется до них на достаточную дистанцию, Сергей не дал бы за ее жизнь и ломаного гроша. Поэтому их задача заключалась в контроле за войсками других фракций, ну и атаками навыками по необходимости. Вообще план сражения строился на максимальном уроне за единицу времени, дабы Ураборос попросту не смог пробиться через вал огня и не добрался до позиций. Ведь учитывая его размер, человеческие тела ему попросту ничего не могут противопоставить. Но при этом змей должен был быть еще жив, дабы его смогли добить совет вместе с будущими разведчиками. Никто не хотел тратить такую массу опыта впустую. Именно для этого по прибытию на место, властитель увидел отряды саперов, закладывающих под землю внушительные на глаз, даже за сотни метров, заряды взрывчатки. Делалось это прямо по тому пути, который рассчитали для движения змей. Правда, на всякий случай в чуть меньших объемах заминировали и фланги. Охота на легендарку была серьезным испытанием, считай, мирового масштаба. Сергей сомневался, что много где могли потянуть нападение на такого зверя, ну или скорее ящерицу. За минными полями расположились самые настоящие окопы. Благо подготовка проводилась на окраине города, поэтому не надо было ломать перед этим асфальт и бетон, а низкая застройка позволяла артиллерии, которая расположилась на нескольких пригорках, отлично видеть все вокруг. Как определяли место будущей битвы, являлось отдельной песней. Главари позвали множество специалистов и инженеров, которые разбирались лучше в карте города и расположении высот. В этих окопах сидели как обычные солдаты, так и системщики. Окопы были сделаны не просто так. В случае, если змей все же прорвется дальше, на открытой площадке люди будут идеальными мишенями для размазывания их по земле. Укрепленные же окопы вполне способны выдержать проползшую по ним тушу хотя бы на пару секунд, за которые солдаты должны будут покинуть опасный участок. Забавно, но между местом постройки укрепления и Нью-Лендом находилась парочка опасных мест, в котором проживали различные мутанты. Зомби были на тот момент или истреблены, или ушли к центру города, и внезапно нерешаемые проблемы были решены по щелчку пальцев. Эпические монстры толком даже не успевали понимать, как были разорваны снарядами или истерзаны навыками и магическими плетениями. Территория между змеем и людскими поселениями стремительно очищалась, ведь по ней в дальнейшем планировалось продвижение больших масс беззащитных людей, и любая угроза могла отнять слишком много людских жизней, которые, между прочим, числились в различных фракциях. Так, люди все же начали делать то, что они должны были начать делать с самого начала, объединиться и совместными усилиями упрочнять свое положение в этом мире. Многие из таких мест были очищены и штрафными батальонами. Никого не удивило, что первые линии окопов были выделены именно им. Причем идущие вглубь обороны линии защиты получили четкий приказ, в случае бунта или паники среди китайцев, открывать огонь на поражение. Сергей еще тогда невольно сравнил эту практику со страшной сказкой заградотрядов своей родины, после чего невольно немного поностальгировал по фильмам, даже отечественным. Он никогда не понимал причину того, как на его веку снимали фильмы про Великую Отечественную. Невероятное в своем размахе противостояние двух государств, нацистской Германии и Советского Союза. Известны сотни, тысячи невероятных подвигов советских людей, которые бросались под танки, прижимая к груди связку гранат, или пары человек брали десятков фашистов в плен. История снайперов, которые имели счет по паре сотен врагов убитыми. Таких историй множество. Бери любую и снимай фильм. Но российский кинематограф с удивительной избирательностью снимал лишь про зэков, штрафбаты и другие частности, которых было не так уж и много, по сравнению с героизмом других людей. Так и заградотряды, которые, по словам многих очевидцев того времени и документам, занимались поимкой дезертиров на удалении от фронта, внезапно стали неким подвидом расстрельной команды, стоявшей за спинами бойцов. Перед различными важными вехами в его жизни на Сергея частенько нападало это настроение, отрешиться от действительности, погрузившись в воспоминания. Сражение с Сеттой, битва с Золотым Драконом. Оба этих сражения стоили некроманту очень дорого. В обоих он рвался вперед, дабы нанести последний удар, но тогда у него не было стоящих дальнобойных плетений, теперь же они были. Созданный ранее некробол вполне считался навыком, передавая мужчине опыт. Если Ураборос умрет от плетения Сергея, тот вполне получит все, что ему за это причитается от системы, и не придется в очередной раз платить кровавую цену госпоже удачи. Глава 18. Хозяин, если тебя нечаянно размажут, я постараюсь вытащить то, что от тебя останется. Интересно, ты переродишься таким же, как и мы, зомби? А какого типа? Я за скоростной, мы самые лучшие. Не мечтай, хмыкнул некромант. Если уж я сегодня сдохну, то ты на тот свет отправитесь еще раньше. Эх, хозяин, уже и помечтать нельзя. Притворно пригорюнился скоростной мертвец. Внезапно он повернул голову, будто к чему-то прислушивался. Все, хозяин, змей разозлен, и он движется сюда. Сергей в который раз позавидовал чувствам мертвеца. Он прекрасно чувствовал его эмоции и не замечал даже намека на страх или боязнь смерти, лишь предвкушение и интерес. Тело этого существа не сковывали опасения или страхи. Он был готов выступить против одного из сильнейших существ планеты и единственное, Что его заботило, это то, будет ли он убит до того, как попробует на вкус крови врага. Войска стояли в тишине. Все уже давно заняли свои позиции и знали свои обязанности. Время было 12 часов дня. Бой решили начать в обед. На подготовку к будущему сражению люди потратили 2 дня. Были выкопаны глубокие окопы с настилами от кислоты и оборудованы боевые точки. Властитель изредка замечал, как сержанты или главари дрючили своих подчиненных, но опять же тихо. Люди почему-то говорили в полголоса, будто если они крикнут, это неким магическим образом привлечет внимание находящегося за несколько километров змея. Возможно, причиной этому было понимание того, против кого им предстоят сражаться. Фото, размеры и способности Уробороса были доведены до всех, даже самых обычных солдат. Вид змея, чья лежащая на земле голова размером достигала трехэтажного здания, не оставлял равнодушным никого. Бум! Земля немного вздрогнула. Змей приближался, и каждый мог почувствовать подражанию почвы его мощь. Сергей передернул плечами. Он внезапно ощутил пронзительный холодок между лопаток. Рядом с серьезными лицами стояли те, кто в других обстоятельствах готов был воткнуть ему нож в печень, но сейчас они звались верными боевыми товарищами. Видно было, что они тоже нервничают. Обычно невозмутимый мастер перекатывал в пальцах 2 затейливо разукрашенных шарика. Учитывая его характеристики, иногда эти шарики аж размывались в воздухе, будто спицы в колесе велосипеда. Рядом с инквизитором висели несколько огненных шаров, по которым изредка пробегала дрожь, отчего они начинали гореть еще ярче. Адриан поправлял свои перчатки. Между пальцев у него то и дело появлялись разряды. Внимание! Группа уничтожена. Операцию продолжает группа П. Прикрепленная с внутренней стороны доспеха рация разродилась отличными новостями. «Эх, дурни!» – сплюнул Руквуд. «Зачем я вообще согласился, что именно мои люди будут первыми выманивать эту суку? Может, потому что ты сам хотел, чтобы они сдохли?» Джон Дубина лениво почесал пузо и поудобнее перехватил свое оружие. Черный клык оставался таким же грозным оружием, как и год назад. «Как я мог забыть? Группа П. Чьи это самоубийцы? Я предпочел бы, если бы вы замолчали и перестали мешать сосредоточиться к битве». Инквизитор был явно недоволен тем, как Руквуд назвал уже его людей. «Да без вопросов», — шутливо отпарировал зверь. «Выезжаем на главную улицу». Голос в рации был невероятно напряжен. «Цель движется ровно за нами. Медленно, но сокращает дистанцию». В рации что-то шваркнуло, и уже другой голос, чуть срываясь, продолжил. «Машина командира уничтожена. Важные данные. Цель умеет стрелять килотной магией прямо на ходу. Но у нее очень плохая точность. Пока что получается уходить. Влево. Звук взрыва. Чьи-то крики. Время прибытия к открытой местности 5 минут. Лежащего у себя в логове змея требовалось как-то приманить к месту засады. Для этого же требовалось его достаточным образом раздраконить, после чего вести за собой, поддерживая достаточный уровень осатанения. Среди главарей были выбраны наиболее отчаянные, а иногда просто ненужные бойцы. В случае их успеха награда был бы королевской. Ну а в случае провала, смерть от той же кислоты трудно назвать легкой. По войскам прошла волна движения, щелчки затворов и предохранителей. Солдаты поудобнее перехватывали оружие, готовясь в случае необходимости пустить его в ход. Кое-кто мог бы удивиться их присутствию. Все же обычные пули попросту ничего не могли сделать твари такого размера. Но у совета была эксклюзивная информация по поводу сил твари. Поэтому командование решило подстраховаться. Внезапно из-за поворота, безбожно вихляя, вынеслась парочка бронированных машин. Почти каждая из них несла на себе следы кислоты. В некоторых местах они чадили дымом от плавившегося пластика и обивки салона. Машины, прибавив скорости, понеслись по минному полю, на котором заблаговременно были установлены метки, помечающие безопасную тропу. Одна из особо сильно дымящихся машин не справилась с управлением и вылетела немного в сторону. Мины сработали выше всяких похвал. Сергей заметил, как поморщился инквизитор. Он явно не любил терять своих людей. Небольшая улица, из которой вылетели тачки, взорвалась кусками, разлетающихся во все стороны, домов. Для двигающейся туши проход оказался недостаточно широким, поэтому она без проблем исправила эту недоработку. «Вот ты каков, полярный зверек!» – тихо протянул Сергей, когда-то то ли услышанную, то ли прочитанную фразу. Уроборос помотал головой, расширяя проход, и двинулся дальше, выпуская из каменного плена свое длинное тело. Огромные кольца собирались рядом с ним, когда змей обратил внимание на собрание по встрече. Широкая голова рванула вверх, оглядывая все вокруг с высоты многоэтажного дома. Тело, круша все вокруг, обвивалось вокруг шеи, создавая основательную подставку. Думаю, не стоит давать твари возможность прийти в себя. Видимо, так же рассудило и командование. Артиллерия, огонь. Пронеслась зычная команда, резко отданная полковником Тейлором. Командованием войсками занимались не главари, у которых скоро будут совершенно иные задачи. Грохот и самоходные артиллерийские установки выпустили начиненные взрывчаткой подарочки. По большому счету, именно сейчас было самое время для того, чтобы попытаться убить тварь на месте. Десяток попаданий бронебойных снарядов в голову, и были неплохие шансы, что легендарный зверь отъедет в лучший мир, а вместе с ним и весь опыт и артефакты за его уничтожение. Системщики были решительно не согласны с такой постановкой вопроса. Поэтому-то снаряды и были фугасными, и прицел был наведен на тело змея. Попадая в тушу, они оглушительно детонировали, порождая огненную бурю и бесчисленное количество тяжелых осколков, вскрывающих прочную чешую и разметающие кровь и мясо вокруг на десятки метров. Выглядело это так, будто по всей протяженности Уробороса внезапно открылись кроваво-огненные цветки. Многие солдаты хватались за уши. Одновременный грохот стольких орудий, вместе с последующими взрывами, создал реальную опасность для барабанных перепонок. Некоторые предусмотрительно открывали рот, но все это меркло по сравнению с тем воем, который издал Уроборос, чувствующий нестерпимую боль, терзающую его тело. Огромное тело содрогалось, скручиваясь в немыслимые фигуры, и с силой обрушивалось на землю, порождая самое настоящее землетрясение. Артиллерия при этом и не думала прекращать огонь. Танки, САУ и бронетранспортеры отправляли снаряд за снарядом в бьющуюся хтоническую рептилию. Казалось, что победа не за горами, но сильнейшие системщики стояли неподвижно. Уроборос не просто так получил свое прозвище. Бессмертный змей, пожирающий свой хвост и порождающий новую жизнь. Куски чешуи, мяса и крови разлетались вокруг на десятки, а иногда сотни метров, покрывая почву вязкой, красноватой взвесью. И это было лишь началом. Земля начала шевелиться, вспучиваясь горбами. Сотни, тысячи маленьких и огромных змей вырывались на поверхность, порожденные проклятой кровью своего старшего родича. Более того, снаряды, ранее без проблем долетавшие до змей, внезапно взрывались прямо в воздухе, лишь немного раня змея, и попутно сокращая поголовье только что народившихся змей. Уроборос пришел в себя достаточно, чтобы включить магический щит. Бронебойные снаряды. Поступила новая команда. Артиллеристы споро стали заряжать требуемые болванки с характерными обводами и цветом. Команда и новые гостинцы впиваются в аж проявившийся магический барьер. Уроборос поднял голову, и Сергей без всякого труда рассмотрел, в горящих желтоватым огнем глазах, обещание скорой смерти наглым людишкам, не знающим своего места в пищевой цепи нового мира. Вся эта шипящая волна, повинуясь воле Создателя, ринулась вперед, инициируя подрыв мин, разбрасывая вокруг целые валы земли и своих тел. Благо хоть они сами никого не порождают, а то дело бы приняло скверный оборот. Гигантский змей старался не стоять на месте, медленно двигаясь за своими порождениями. Его тело стремительно регенерировало прямо на глазах. Однако изредка барьер не справлялся с давлением и пропускал снаряды, которые вновь и вновь разрывали плоть легендарки, вызывая гневное шипение. Мелкие змеи, каждая из которых по размеру превосходила даже самых больших питонов раза в два, добрались до границы, и тогда пулеметчики открыли огонь. Некоторые из системщиков с дальнобойными навыками тоже приняли участие. Зверь достигнет намеченной зоны через 4, 3, 2, 1. Подрыв. Новый удар и последующий рокот падающей и сыпящейся земли. Заложенный под землю заряд взрывчатки даже немного подбросил титаническую тушу вверх силой взрыва. Новый рев и новые полчища порождений кровавой магии. Часть хвоста была стесана настолько сильно, что стали видны белые кости. Но это совершенно не значило, что монстр собирался умирать. Чудовищная регенерация делала свое дело, уже восстанавливая повреждения. Внимание! Приготовиться! Уроборос напрягся, сжавшись. Все имеющиеся данные говорили лишь об одном. Пасть широко раскрылась, выпустив море зеленоватого плотного тумана, который с неестественной скоростью рванул в сторону людей. Вот теперь настала пора вмешаться и совету, а именно двум его представителям. Инквизитор и Джон впились взглядами во вражескую магию. Если от мага огня вылетела дрожащая стена пламени, которая стала буквально пожирать кислоту, то вот духи Джона заставляли кислоту терять свои летные свойства и обрушиваться вниз на змей. Правда, те имели некоторое сопротивление, но недостаточное. Кислота хоть и с некоторым трудом, но все же их плавила. Но Ураборос еще не закончил показывать козыри. Голова твари наклонилась, после чего с яростью вцепилась в свое собственное тело, вырывая огромный кусок. Взмах головой и дымящийся кусок плоти, словно ядро, с невероятной точностью долетает до позиции артиллерии, лишь чудом никого не задев. Глава 19. Огонь инквизитора попытался сжечь в воздухе этот импровизированный снаряд, но лишь немного его подкоптил. Змей постарался, чтобы тот был в энергетическом плане крепче тумана, напитав его магией. Стоявшие возле места попадания куска плоти, бронемашины попытались отъехать в стороны, но не успели. Из воронки ринулись десятки змеиных голов, растущие из меняющегося куска плоти, отращивающего хвосты, головы и лапы. Самодельная гидра готова была разрывать все вокруг на части. Ее силы вполне хватало на то, чтобы прогрызать металл и сжирать кричащий и отстреливающийся персонал боевых машин. К месту падения метеорита уже двигался стоявший в резерве отряд системщиков и бойцов с тяжелым вооружением. Их задачей как раз и являлась защита артиллерии от таких вот казусов. Сергей встряхнулся. Вот и настало время для его искусства некромантии. Остальные главари отнеслись с пониманием к тому, что он отошел чуть в сторону. Буквально на небольшом расстоянии от них уже был заранее выведена огромная, в десяток метров диаметра, магическая пентаграмма. Знаки мистического алфавита вспыхнули зеленоватым огнем, покачиваясь от невидимого ветра иных реальностей. В последнее время найти большое количество зомби было не так уж и просто. Сильнейшие представители этой расы увели своих слабых братьев вслед за собой, но необходимые 700 все же найти получилось. Более того, Сергей усилил ритуал, сумев адаптировать некоторые из кусков плетений для создания защитных духов. Стройные ряды зомби, подчиняясь незримым командам, двинулись в разгорающийся вырезанный на земле рисунок. Уже привычный вид черной жижи, но у которой были и отличия. У некроманта получилось также оптимизировать расход мертвой плоти. Если раньше на 3 поглощенных кубометра некроматериала выходил лишь 1 кубометр жижи, то теперь выходило все 2. Более того, стоявший возле рисунка лидер ухватился за дергающегося словно припадочного преступника и, не сильно размахнувшись, бросил живого человека прямо в центр плетения. Его и смерть еще 4 жертв нельзя было назвать легкой. Сергей постарался перед этим удостовериться, что они были реальными преступниками. Все же он хотел сохранить хотя бы у себя внутри чувство того, что он делает все правильно. Правда, с каждым разом делать это становилось все труднее. С каждой новой жертвой черная смола взрывалась радостью и активностью. Он закручивалась смерчами, вытягивала ложно ножки и все росла, вскоре возвышаясь над Сергеем почти более чем в 2 раза. Наличие живых жертв сделало ее крепче и быстрее. Магия смерти буквально струилась по ней, укрепляя и усиливая. Волна змей окончательно разрядила минное поле, и огонь смогли открыть и те же автоматчики. Системщики, контролирующие призванных существ, направили своих слуг в общую свалку, дабы приостановить наступление порождений крови. Тернер, представитель торговцев, быстро глянув на других системщиков, вызвал нескольких ангелов, которые, светясь нестерпимо ярким светом, полетели в сторону сражения. Уильям напоминал Сергею мальчика из хорошей семьи, который попал в компанию отбитых отморозков. И единственная причина того, что с ним пытаются говорить на равных, заключается в денежках и влиянии его папаши. Властителю никогда не было понятно, как именно выбирали кандидата для прокачки, но он подозревал, что принцип родственных связей и знакомств актуален и в Америке. Змей, к слову, и не думал прекращать двигаться вперед, и с этим немедленно требовалось что-то сделать. Масса переработанной мертвой плоти, которая бесилась от невозможности никого достать, булькнула, получив приказ. Ложноножки вцеплялись в землю, таща плотоядное порождение магии смерти вперед. Тернер взмахнул рукой, и сразу десяток ангелов направилось к голове змея. Ураборос не подвел, отвлекаясь на новые раздражители. Этого времени было достаточно, чтобы до его хвоста доползла жижа и с яростью вцепилась в раны, пытаясь проникнуть дальше. Легендарный монстр, видимо, на секунду поразился такой наглости, но быстро оправился. Взмах хвостом, и жижа разлетается кляксой вокруг. Надо ли говорить, что это ничего не дало? А вот выдох кислотным дыханием следом оказался в разы более продуктивным, распыляя тот кусок твари на месте. Вот только жижа расползлась далеко, пытаясь грызть сразу несколько мест. Ураборос стал несколько занят, выжигая облепившую его заразу. пора. Инквизитор был лаконичен. Внезапно вокруг него закрутилась огненная торнадо, которая мягко обволокло его и потащила вверх. Дубину подхватили резко выросшие смерчики, которые суетились ранее вокруг. Теперь они стали видимыми. Можно было даже различить некие расплывчатые гуманоидные фигуры внутри. Лиза тоже не стала отставать. Рванувшие из земли корни и древесные стволы прямо на ходу стали формировать здоровенный экзоскелет, который лишь прибавил в размерах по сравнению с прошлым разом. Причем можно было заметить на руках этого гиганта самый настоящий деревянный щит и некое подобие острого копья. Руквуд, дико взревев, за пару секунд вырос в трехметровую тварь, ощетинившуюся когтями и клыками, и одним прыжком махнул в самую гущу битвы со змеями. Перчатки Адриана загудели, начиная вырабатывать молнии. Мастер, не став выпендриваться, всего лишь прыгнул метров на 20 в ту же сторону. Тернер остался стоять на месте. Сергей же, проклиная свой недостаток времени, полез на загривок лидеру. Для этого у него на спине заранее была смонтирована удобная люлька. Конечно, он мог бы смело стоять на земле. А если Ураборос умудрится добраться до этого места, так же смело превратиться в тонкую лепешку. В этом бою возможность увернуться от удара равнялась жизни, столь сильный был разрыв в физических показателях. Все же его скорость оставляла желать лучшего, даже учитывая подпитку доспеха смертью. Что же, в кои-то веки мне не надо лезть в самое пекло. Думаю, пришло время некроболов. Черт, насколько же по-дурацки это звучит. Надо будет подумать над новым названием. Первым ударил инквизитор. Взлетев на уровень головы змея, он, пользуясь тем, что монстр отвлечен, начал готовить мощнейшие плетения. Черно-белые одежды, окруженные красными языками пламени, выглядели довольно красиво. Сергей даже немного пожалел об отсутствии фотоаппарата, а затем маг огня ударил. Выглядело это, как если само мироздание дало течь, только вместо воды из небытия рвануло пламя. Толстенный столб пламени по диагонали вошел в голову змея и, откинув ее в сторону ударной волной, окатившую сверху вниз. Но даже удара такой мощности было мало. Хоть змей горел заживо, но умирать явно не торопился. Пламя шипя затихало, тухнувшее из-за бурлившей крови. Вокруг головы мигал барьер, спасший голову и желтые глаза с вытянутым зрачком. Инквизитору пришлось резко пикировать вниз, дабы бросившийся Ураборос не прикончил его одним укусом. Тут же с другой стороны сбоку прилетел немыслимый воздушный удар, сбивший немногочисленные очаги огня, но стесавший только регенерировавшие мясо и чешую. Джон воспользовался невнимательностью врага. В дезориентированного Урабороса на всем ходу влетела истязающая, проткнув его сходу копьем и попытавшись откинуть на землю, прижав щитом. Но сильнейшая боль вернула твари ясность мысли. Кольца сжались и распрямились, посылая тело вперед. Не ожидавшая столь резкой контратаки, Лиза замешкалась, отступив. Смертельно опасная пасть оказалась в критической близости от центра древесного голема. Пасть раскрылась, и истязающая с ужасом смогла увидеть зарождающую внутри горла волну кислоты. Из последних сил она сдвинула щит, чудом отклонив пасть немного в сторону. Эта атака была чем-то новым. Если раньше змей превращал кислоту в жидкость или газ, то теперь это была энергия. Узкий луч, пролетев в паре метров от тела девушки, попутно проплавив доспех экзоскелета насквозь, почти оторвав руку с копьем, влетел прямо в центр сражения людей с мелкими змеями. Взрыв. Волна кислоты буквально испарила всех, кто сражался в том месте, и контузило множество человек вокруг. Вновь зарождающемуся суперудару помешал влетевший из сушителей с секундной задержкой аж трещавший от смерти некробол. Прибыли они почти одновременно из-за невероятной медлительности из сушителя. Пока он сумел добраться до боя, Сергей уже создал второе плетение. В этот раз это был уже не маленький шарик, а настоящий полуметровый гигант, который, проплавив чешую, словно ее и не было, скрылся внутри. Истязающая прикрылась щитом, и не зря. Взрыв, и туловище твари буквально раскрылось в этом месте, обнажив не только кости, но и позвоночник. Изначально Сергей целился в голову, но промахнулся. Магия же смерти, покрывшая внутренности, разом прекратила всякую регенерацию в месте попадания, заставив Урабороса и впрямь забеспокоиться о своей жизни. Не дремали и Руквуд с мастером. Правда, их удары хоть и вырывали куски плоти, но были не так уж и продуктивны. Все же их силы были совершенно не предназначены для сражений с такого рода противниками. Иногда то тут, то там возникал немой. Пользуясь своим блинком, он телепортировался почти из-под самого удара, появляясь в других местах. Его зеленоватые полосы шинковали врага, заставляя истекать кровью. Адриан, широко расставив ноги, широким взмахами рук отправлял шаровые молнии, которые заставляли мышцы монстра содрогаться от боли. Змей, страдая от целого ряда сильнейших атак, попробовал выскользнуть из ловушки, перебравшись чуть в сторону. И тут настала очередь слуги Сергея. Папай, терпеливо стоявший чуть в стороне, напрягся, после чего с яростным ревом обрушил кулаки на землю. Вновь страшный треск засвидетельствовал проявление странной магии. Земля, что держала гигантскую тушу, внезапно стала крошиться и ломаться. Змей, пытаясь удержаться, в изумлении начал обрушиваться вниз. Новые и новые трещины образовались под ним, не давая толком ни на что опереться. Это время выбрали дубина и истязающая, дабы вновь активировать свои силы. Элементали земли, выращивающие сотни острых каменных клинков или толстенные стволы, оплетающие бьющуюся легендарку, не давая ей выбраться. Все это медленно, но все же приближало победу. Грызущий внутренности иссушители, конденсированная магия смерти, льющийся с небес огонь, рвущие шкуру элементали земли и древесные корни, даже выпускающие из рук стрелы света ангелы и остатки жижи, копошащиеся в ранах. И даже несмотря на все это, враг отказывался умирать. Уроборос цеплялся за жизнь с невиданной яростью. Будучи в столь незавидном положении, змей ни на секунду не прекращал выпускать смертоносные атаки. Кровь, не уничтоженная огнем или смертью, трансформировалась в новых монстров, которые уничтожались Руквудом, немым, Папаем и мастером, дабы они не мешали убивать Уробороса. Несмотря на все усилия, поток мелких змей заставил войска медленно отступать, теряя позиции, ведь окончательно убить их можно было, лишь разбив голову. Даже порванные пополам, они продолжали ползти вперед, дабы вцепиться в последнем усилии в глотку человека. Особо крупные куски плоти вообще трансформировались в гидр, которые являлись настоящей проблемой. Десятки системщиков и сотни людей нашли смерть в их клыках, ведь они обладали регенерацией своего старшего родича. Немыслимая живучесть, даже одного этого было достаточно, чтобы осознать, почему легендарные монстры стоят на самой вершине. Убить их было невероятно трудно, а уж выжить в сражении с ними подавно. Но все же возможно. Магия смерти, жизни, огня, электричества и земли — все смешалось в бурлящий каменный котел, заполненный кровью и магией. Окружившие бьющегося змея маги посылали плетение за плетением изо всех, стараясь его убить. Если в начале боя все пытались не использовать свои самые мощные и тайные плетения, то теперь Сергей был уверен, уже использовали весь свой арсенал. Ему пришлось приблизиться к котловану, дабы видеть, куда попадать. Несколько раз лидер еле успевал вынести его из-под удара хвоста или выстрела кислотой. Лишь когда сильнейшие пользователи навыков людей начали чувствовать слабости, приближающийся конец их запаса духа, Уроборос, дернувшись в последний раз, затих. Голова рухнула на камни, не подавая признаков жизни. В той жуткой горящей и дымящейся мешанине никто не смог разглядеть предсмертные судороги невероятно упорного существа. Но даже после этого вытекающая кровь продолжала меняться, создавая новых монстров. Благо, это была уже агония. Глава 20. Немыслимая волна энергии хлынула из поверженного тела. Не надо было быть магом для того, чтобы увидеть все то давление, которое она оказывала на окружающий мир. Система была в чем-то справедлива. Если последние удары наносились сразу несколькими существами, то она начинала учитывать их вклад в общую победу. Чем больше урона было нанесено, тем больше опыта будет получено. Так, несмотря на совместные усилия, были те, чьи усилия являлись решающими. Это были не Руквуд с мастером, так как их физические атаки были почти незаметны на фоне регенерации змея. К тому же, они в большей степени концентрировались на порождении их крови. Не Адриан Молния, чьи удары хоть и заставляли Уробороса сбивать атаки от постоянных судорог его мышц, но они не наносили достаточно смертельного урона. Зато были те, чья магия в буквальном смысле разорвала тело исполина на куски, не дав ему регенерировать и истощив все силы. Маг огня, некромант, шаман и друид. Именно в такой последовательности они и получили причитающийся им опыт. Не было никаких сомнений, что всеиспепеляющий огонь инквизитора стал ключевым козырем в победе. Именно его атаки уничтожили у змея так много плоти, что он физически не смог поддерживать в себе жизнь. Вторым по количеству опыта стал властитель. Его ползучий ужас, который до конца пытался рвать змея, а также иссушители и сокрушительные удары магии смерти подточили главный джокер легендарки — ее регенерацию. Не будь властителя, Уроборос попросту дождался, когда у его врагов кончится мана и уничтожил бы их, ведь за весь бой он так и не устал. Просто, люди смогли пересилить скорость его восстановления, убив его до того, как он смог восстановиться. Третьим счастливчиком стал Джон Дубина, шаман, который отточил свой контроль над элементалями минимум двух стихий – воздуха и земли. Воздушные штормы, подземные клинки, дробящие тиски земли. Эти атаки нельзя было назвать сверхпродуктивными, но именно они играли вторую скрипку в сдерживании твари на одном месте. И наконец та, что сыграла первую роль, если не в уничтожении, то в сдерживании. Древесные тиски Лизы весь бой оплетали тело Уробороса, мешая ему драться и двигаться. А под конец, когда монстр провалился в образовавшийся провал, именно истязающая создавала бесчисленные путы, которые не давали ему выбраться. Учитывая же, что каждая веточка обладала острейшими шипами, она нанесла не меньше урона, чем тот же Джон. Система присудила ей столько же опыта, как и Дубине. Невероятное чувство облегчения влетело в некроманта, заставив его даже прикрыть глаза от удовольствия. Сергей Некрасов, уровень 29, класс, некромант, подкласс, рыцарь смерти, сила 10, 13, ловкость 11, 6, живучесть 7, 9, выносливость, СП, 16, 32, 32, 32, дух, МП, 28, 28, 28, ментальная стойкость 10, 10, прочность брони, 100,5 уровней. 10 очков характеристик. Ранее Сергей был аж 24-м. С убийства Сетты он еле-еле наскреб 2 уровня. А теперь столь резкий рывок. Не дрогнувший рукой властитель отправил все 10 очков в дух, разом подняв его до 38. С учетом роста его познаний в магии смерти, вскоре он собирался достигнуть того уровня, когда его безопасность будет полностью зависеть от магии. Следовательно, магии должно быть в разы больше, так же, как и ее контроля. К тому же, не надо забывать о росте характеристик зомби. Чем выше дух, тем сложнее их контролировать. И если с немым с ППМ нет проблем, то тот же лидер унимации явно не собирался. Да и властитель собирался в ближайшее время разжиться еще одним мертвым слугой, хоть и не определился, кто это будет. Правда, у него были некоторые наметки. Также Сергей с любовью оглядел возникший перед ним перстенек. Эпического уровня кольцо сообщало о такой забавной возможности, как переводить для своего пользователя чужие языки в понятные ему слова. Правда, радиус действия кольца был всего лишь 10 метров. Надо почаще бить легендарных тварей. Жалко, что каждое их убийство сопряжено с чудовищным риском. Даже отсюда я могу видеть, что наши войска понесли тяжелые потери. Особенно этому поспособствовал тот прорвавшийся выстрел. Пугающая оплавленная воронка захватила почти весь левый фланг. Эти люди не оказали решающего влияния на сражение с самим монстром, но без них, нам было бы в разы труднее сражаться с легендаркой, попутно уворачиваясь от атак целой тьмы ее порождений. Сомнительная перспектива, вознестись от 24-го прямиком к почти 30-му. Вот только именно, что почти, а это имело огромное значение. Стоп, Сергей застыл осененной внезапной догадкой. Если я получил лишь 29-й уровень, будучи 24-м, то инквизитор, который по некоторым источникам достигал аж 27-го, некромант активировал магическое зрение, повернувшись к уже опустившемуся на землю магу и захотел протереть магические глаза, точнее один глаз и кристалл во втором. Маг огня пылал в энергетическом плане. Прямо сейчас властитель мог наблюдать становление 30-го уровня. Сверху, будто некий воздушный плащ за его спиной тянулся огонь. Он не был виден в реальном мире. Более того, Сергей подозревал, это не было плетением. Это было своего рода проявлением силы и статуса того, кто несмотря ни на что смог ступить на ту ступень, что отделяло человека от кого? Может, Бога? Сергей не знал ответа на этот вопрос. Будущие разведчики рассчитывали на то, что Лиза или Сергей смогут добраться до 30-го уровня вместе с Инквизитором, и для этого были хорошие перспективы. Но единственное, о чем он сейчас думал, это то, что их план не включал одну маленькую, но от этого не менее важную деталь. Что им делать, когда Инквизитор достигнет 30-го уровня, а никто из их квартета нет? Захочет ли тот продолжать сотрудничество с его новыми силами? Итог сражения уже не был столь однозначен. Сергей бросил быстрый взгляд на шамана и облегченно выдохнул. Затем он оглядел остальных главарей. Джон не тридцатка, судя по ауре, близок, как и я, но еще не достиг. Даже чуть меньше, видимо, система оценил его вклад не так высоко. Гора с плеч. Лиза, к сожалению, тоже уровень. Так, 27-й, может 28-й. Немой, повинуясь мысленному приказу некроманта, мигнув, исчез, скрывшись буквально в десятке метров от инквизитора. Тот удачно стоял возле дышащего дымом и огнем провала, ставшего могилой змея. Там Немой и прицепился к стене, ожидая дальнейших приказаний. В случае, если переговоры пойдут не по плану, его скорости должно хватить. Папай появился с другой стороны. За время сражения он успел восстановить половину духа, так что мог врезать своим новым навыком или той же ударной волной, которая стала лишь сильнее с его повышенным уровнем. Правда, учитывая то, что инквизитор умел летать, это было не так уж актуально. Рядом с Сергеем приземлился Руквуд. Он и не думал отменять свою звериную форму, возвышаясь над мужчиной на целых полметра. «Я так понимаю, наш план дал трещину, еще какую?» Властитель не стал спрашивать, как зверь узнал уровень его и мага огня. У каждого свои секреты. «Может, обонянием?» «Инквизитор единственный 30-го?» «Да, хоть это хорошо. Мастер появился незаметно. Ждут только нас. Время для новых переговоров. Посмотрим, что нам скажут на этот раз». Великан оскалил свои зубы в улыбке. Их и впрямь ждали инквизитор, шаман, Тернер и Андриан уже собрались. «Что же это мне напоминает?» Тяжело вздохнула Лиза. «Слышь, некромант, почему, когда кто-то вместе с тобой устраивает грандиозное мочилово, то потом все заканчивается еще одной мясорубкой? Не знаю, карма. Может, в прошлой жизни сделал что-то дурное?» Сергея пробило на черный юмор. «Ну тогда твое имя, наверное, заканчивалось на Лер, и ты любил моднявые усики под носом». Тут же продолжила Лиза. «Только так я могу объяснить твое невезение». Властитель не стал отвечать. Настроение и так было паршивое. Начал инквизитор. Он обвел взглядом стоявших перед ним людей. «Вначале я хотел бы предупредить всех, что наше соглашение остается в силе». Он сделал паузу, давая всем переварить это. Возможно, кто-то ждал некоего пересмотра договоренности из-за изменившихся обстоятельств. Но я не собирался делать этого ни тогда, ни сейчас. По двум причинам. «Мастер», он с намеком посмотрел на гиганта. «Значит, ты решил разрушить мою маскировку? Ты первый стал играть грязно». «Ладно, сдаюсь». Мастер посмотрел на заинтересованно его разглядывающих товарищей. «Мой уровень несколько выше, чем принято считать. Я уже прошел 30-ку. Твою же мать, я так и знал». Руквуд и Лиза не сдерживались, выразив матерно эти же мысли вслух тем или иным образом. Инквизитор продолжил. «Ранее мы заключили с мастером пакт о невмешательстве в дела друг друга, но недавно совет узнал о внезапном побеге. Каково же мое удивление было найти среди участников нашего столь скрытного учителя. Я считаю, что вы», он оглядел остальных участников квартета, «должны понимать и осознавать все риски работы с человеком его силой возможностей. Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы прочитать. Не стоит верить этому хитрому жуку». А вторая, Сергей судорожно вспоминал, с чего все началось, и к своему раздражению находил слишком много мест, где отметилась волосатая лапа мастера. Как он давным-давно понял, великан был далеко не так прост, как пытался казаться. Будучи самым сильным, тем не менее, он скрывался, руководя своими действиями истине. Так и в побеге из города инициатор вроде властитель, но план почти весь мастера. Мог ли Джеймс позвать Лизу по приказу учителя? Маг огня впервые за все время улыбнулся. «Вторая причина проста. Я осознал необходимость ухода и понимаю опасность зомби. Оставаться в городе и впрямь не стоит. Подождите». Вперед выступил Уильям Тернер с непониманием, смотря на инквизитора. «Мы так не договаривались. Уговор был в...» Он замялся. «Что мы останемся в городе. Вы все видели нашу общую силу. Легендарный монстр повержен. Что нам могут противопоставить какие-то жалкие зомби? Мы изничтожим их в пыль. Почему мы должны бежать, оставляя все, что добыли таким трудом?» За спиной Тернера встал Адриан Молния. Сергей хмыкнул. «Оказывается, были еще какие-то договоренности? Ну-ну. А насчет торговцев и охотников все понятно. Они только укрепили свои позиции. Казалось, надо богатеть и расширяться. А им говорят все бросить и стать такими же, как все. Неудивительно, что они так решительно против. Хорошо, что совет отнюдь не монолитен. Особенно интересно, что, оказывается, Адриан примкнул к ним. Шаман же не влезает в обсуждение. Смог ли он добиться от священника независимости? Получается, инквизитор подвергался давлению со стороны союза торговцев, охотников и молнии. Сейчас же, обретя силу, окончательно расставил все точки над «и», черт, Всего лишь пару месяцев не варился в этом котле и уже ничего не знаю». Инквизитор презрительно наклонил голову. «От кого-кого, но точно не от вас я хочу слышать слова о нашей силе». Молодой мужчина пошел красными пятнами от оскорбления, но не решился возразить или что-то сказать. «К тому же, вы, как тот, кто наименее нас всех сталкивался с зомби высоких уровней, просто не можете представить себе опасность тысяч развитых третьего уровня. Поэтому как бы вам ни хотелось, но план остается тем же. Эвакуация из города начнется по расписанию. Сейчас же предлагаю расходиться. Ход система и восстановила нам всем дух, но отдых требуется в любом случае». Глава 21. Как я мог забыть? Инквизитор поморщился. Осколки. После смерти Уробороса, они свободны. Некоторые из них даже пустые и в них отсутствует охрана. В других охрана готова появиться с минуты на минуту. Надо решить, кому какие осколки достанутся. Причем сделать это надо быстро, до того момента, пока они не возродились и не укрепились. Придя в себя, Сергей, как и многие вокруг, чуть не хлопнул себя по лицу. Со всей этой нервотрепкой, неудивительно, что все забыли о еще одной возможности получить опыт. Благо некромант знал, что ему требовалось. И при этом это был далеко не самый лакомый кусочек, поэтому не должно было возникнуть много споров. Было установлено, что если при уничтожении осколка перед этим была уничтожена его охрана, то награда будет в разы больше. Следовательно, уничтожить ядро осколка с мертвой охраной было не таким уж и большим подвигом. Ну и опыта давалось за это в разы меньше. Однако Сергею требовалось в кратчайшее время достичь 30-го. Поэтому ради ускорения этого момента он готов был наплевать на часть опыта. Наблюдая за Уроборосом, люди смогли зафиксировать, где какие осколки находятся. Всем здорово повезло, что их было не намного, но больше, чем главарей, иначе могло и впрямь дойти до разборок. Сергей сразу обозначил свою позицию, и общество с готовностью пошло ему навстречу. Для этого ему были выделены два подходящих осколка поблизости. Все прекрасно понимали причину такой спешки властителя, с другой стороны, у них были свои проблемы и свои конкуренты, дабы отвлекаться еще и на него. Поэтому они с радостью готовы были ему выдать синицу в руки, лишь бы он свалил побыстрее и не мешал им драться за журавля. Сергей же, ему очень не нравилось внезапное открытие мастера. Неожиданная тридцатка под боком невольно заставляет задуматься о вечном, о жизни, смерти и твоем месте между этими двумя сочными половинками. К тому же, он не обманывался мирным видом инквизитора. Если он не убил его из-за присутствия рядом мастера, это не значило, что он не сможет повторить это, без наличия последнего. Срочно экспроприированная машина неслась, невероятно сильно подскакивая на неожиданных кочках, заставляя мужчину снижать скорость. Однако спустя время он невольно вновь жал на газ, дабы добраться побыстрее. Уроборос, хоть и не был столь разрушителен, как легендарный подземный червь, но все же превратил окружающие земли в пустошь. Это было неминуемо с его размерами. Те же дороги просто не справлялись с его трением во время движения. О зданиях вообще говорить не приходилось. Территория первого осколка выглядела угнетающе. Раздавленные и смятые в труху кости, остатки оружия и доспехов, черепа и втоптанные в землю знамена, многочисленные следы взрывом и сотен бессмысленных сражений, конец которых был закономерен. Насчет последнего Сергей аж остановился, чтобы поднять деревянный штандарт с некой бурой тряпкой и насаженным сверху черепом какого-то странного животного. Насколько было известно, конкретно здесь перемещались существа из миров со средневеково-магическим уклоном. Это значило отсутствие сложных технических изделий, зато изобилие мечей, доспехов и магии. Правда, даже то же сложное вооружение не сильно помогало против гигантской змеи в тройку этажей одной лишь ширины. Главная ценность этого места нашлась в небольшой пещерке, всего лишь в пару шагов длинной. Будто кто-то начал копать путь вниз и так и застыл, не закончив. Сергей резким ударом кулака раскрошил сердце осколка. Меч, покоящийся на бедре, мужчина не доставал с преснопамятного сражения с драконом. Это был его козырь на крайний случай, когда больше ничего не останется. Внимание! Администрация поздравляет вас. Вы в одиночку уничтожили осколок чужого мира. В награду вы получаете опыт. Сергей прикрыл глаза, чувствуя, как невидимая полоска от 29 до 30 заполняется еще немного. Но к своему разочарованию, он понял, что этого все равно было недостаточно. Жалкие крупицы опыта отделяли его от столь заветного 30 уровня. Жадный взгляд оббежал окрестности и невольно остановился на его зомби. А ведь смерти одного из них было бы достаточно для этого скачка. Немой, слишком ценен. Папай, верен, лидер. Сосредоточенный взгляд остановился на подчиняющем мертвеце, который, видя этот взгляд, и впрямь заволновался. Это не был страх в полном его понимании. Мертвецы, несмотря на ряд схожих черт, не были людьми. Но то, что он почувствовал себя неуютно, было бесспорно. «Хозяин, извините, что влезаю, но у нас как бы есть еще один осколок, разве нет?» Невинный голос немого сбил властителя с этих все более притягательных мыслей. «Что? А да, двигаем дальше». Сергей постарался скрыть смущение не только в голосе, но и самое главное в мыслях. Слишком уж наловчились его слуги чувствовать его настроение. Некроманту было стыдно за этот невольный срыв. Когда столь давно стремишься к чему-то, то невольно начинаешь сильно близко к сердцу воспринимать любые неудачи, попутно пытаясь их исправить, иногда даже не считаясь с ценой. Следующий переход был быстрее. Этот осколок был еще более стандартным. Если разделить куски чужих миров в процентных составляющих, то добрая половина относится к звериным мирам, то есть осколкам телепортирующих очень сильных магических тварей, которые защищают осколок и иногда сбегают наружу, создавая море проблем живущим вокруг людям. Затем процентов 40 от оставшегося отходит к всякого рода средневековым мирам. 10% за вычетом, в той или иной пропорции делит осколки призывающих более-менее развитые виды и расы. Но интересная особенность в этом случае заключается в том, что у них отсутствует та же магия и они более сконцентрированы на технике. Конечно, от всего этого бывают исключения, но они довольно редки. Хотя иной раз попадаются осколки с самыми настоящими разумными растениями, размножающимися, заражая живых существ специальными саженцами. Сергей сконцентрировался на стоящем перед ним осколке. «Эх, давай, Серега, время наконец это сделать». Вновь резкое движение рукой и система буквально взорвалась потоками текста. «Внимание! Администрация поздравляет вас! Вы в одиночку уничтожили осколок чужого мира. В награду вы получаете опыт. Внимание! Администрация поздравляет вас! Тысячи и тысячи существ не вашего вида погибли, дабы вы достигли этого уровня. Вы одним из первых перешли планку 30-го уровня. Внимание! Вы достигли минимального порога уровней для получения ограниченной информации о системе Апокалипсиса. Бесчисленное количество миров и вселенных участвует в системе Апокалипсиса. Цели системы. 1. Война. 2. Геноцид. 3. Развитие. Внимание! Вы достигли минимального порога для получения цели. Цель всех видов, участвующих в системе. Сражайтесь и убивайте на войне. Истребляйте виды побежденных. Развивайтесь для более успешного выполнения первых двух пунктов целей. Внимание! Ограничение на навыки ваших классов снято. Теперь вы в состоянии изучать неограниченное количество карточек навыков вашего класса. По достижению 40-го уровня вы сможете изучить новые классы и неограниченное количество навыков нового класса. Внимание! Вследствие активного развития, класс некромант повышен до класса старший некромант. Доступны новые навыки. Внимание! Навык продвинутое создание и управление нежитью заменен навыком. Умелое создание и управление нежитью. Создание и управление нежитью позволяет создавать, улучшать и подчинять нежить высокого класса опасности. Максимальное количество нежити под контролем. 80 с 1-5 уровень. 40 с 6-9 уровень. 20 с 16-19 уровень. 8 с 20-29 уровень. 6 с 30-39 уровень. 2 с 40-49 уровень. Затрачиваемое количество духа уменьшается в зависимости от уровня подчиненной нежити. Внимание! Вследствие получения класса старший некромант вы получаете два активных навыка. 1. Конструктор некроразума. Позволяет создавать и улучшать продвинутое сознание в созданных некроконструктах. 2. Продвинутая обработка некроплоти. Позволяет улучшать материалы для создания некроконструктов. Сергей внимательно начал читать горы текста, попутно пытаясь не рухнуть на колени от той информации, что вливалось в его разум. В какой-то момент он плюнул на чтение системного сообщения и просто стоял, закрыв глаза. Как оказалось, старший некромант отличался от своего менее развитого собрата в разы более глубокими познаниями о том, что именно представляет собой магия смерти, и что с ее помощью можно сделать. Перед глазами властителя проносились десятки уже готовых цепочек плетений для правильной подготовки мертвой плоти к ритуалам, а уже в следующую секунду он видит, как надо делать копию разума живого существа, дабы прикрепить ее к готовому костяку существа. А создание некроконструктов, в очередной раз вещи, которые казались немыслимыми, становились до ужаса понятными и в чем-то даже очевидными. Внезапно новоявленный старший некромант заставил себя вернуться к только что промелькнувшей мысли. Проблема влияния некроэнергии на сознание пользователя внезапно обрела решение. Другое дело, что, как это любит делать система, у всего есть обратная сторона. Так, некие некроманты, у которых система позаимствовала эти знания, окончательно взбесившись от войны с магией смерти за свои разумы, не смогли найти ничего умнее, чем пойти на компромисс. Эти умники осознанно впустили магию смерти в свои разумы, но вместо того, чтобы запирать ее, они создали некие каналы, по которым она могла течь, не затрагивая остальную часть разума. Ну как не затрагивая? Сергей с удивительным спокойствием осознавал, что имелись у этого пути и небольшие побочные эффекты. Сюда входило уменьшение эмоциональной составляющей, что с одной стороны было плюсом. Большая рациональность и уменьшение риска ошибки из-за эмоций. Но были и минусы вроде ухудшения умения влюбляться, привязываться и создавать дружественные узы. Эти умельцы пожертвовали еще рядом вещей, которые, по их мнению, могли мешать некроманту. Нет, они их не убрали, но опять же урезали. Сюда входило, например, то же чувство отвращения.